Глава 23. От едкого дыма и пыли мы с Ди закашлялись, не в силах ответить. Но говоривший не намеревался долго ждать, схватил меня за руку и притянул к себе. «Ты обладаешь магией теней?» – еще раз пробасил он. «Нейро 5. Социальный уровень неизвестен». Я только кивнул, незнакомца это вполне устроило. На его лице была повязана тряпка, а в руках – увесистое оружие. Но такое я видел лишь в фантастических фильмах. «Она с тобой?» – указал Нади. «Да». «Хорошо, идем». Приложил к черному камню на руке какой-то механизм, похожий на портативную флешку. Сперва она мигала красным огоньком, но через пару секунд раздался писк, свет стал оранжевым, а кандалы упали на пол. «Только без глупостей», – поздновато предупредил мужик. «Приказано доставить вас в целости, но если попробуете сопротивляться...» «Не будем», – ответил я, потирая запястье. «Хорошо». Он освободил Диларию, после чего выпрямился и махнул нам рукой. «Давайте быстрее, скоро тут будет жарко». Что по их меркам означает «жарко», мы выяснять не собирались, поэтому безропотно шмыгнули следом за мужиком. Выскочив через проломленную стену, оказались в длинном коридоре, заполненном поднявшейся пылью и дымом. Если бы не магический глаз, возможно, потеряли бы нашего провожатого. Но так я заметил, как он метнулся вправо по коридору, даже не думая позаботиться о нас. Странное у него понятие сопровождения. Послышались далекие выстрелы, очередной взрыв сотряс стены. Где-то внизу велась ожесточенная схватка полицейских с... Даже не знаю, кто они. «Давайте, давайте!» – позвал мужик, помахав нам рукой, осторожно выглядывая из-за поворота. «Не отставайте!» «Так ты не лети, как угорелый!» – огрызнулся я. Тот обернулся и осуждающе посмотрел. «Вы, видимо, не понимаете, куда попали». «Вот именно, не понимаем. Поэтому веди нас не спеша, чтобы не потерялись». Из-за маски послышался недовольный вздох, после чего мужик спокойно ответил. «За ручку держать не буду. Ради вас пришлось ворваться в полицейский участок, а это добром не кончится. Так что шевелите булками и старайтесь держаться рядом, но не высовываться и под ногами не мельтешить». Слишком много условий. Но он меня проигнорировал. Еще раз высунувшись за поворот, махнул рукой, и мы помчались подальше от звуков стрельбы и взрывов. Вырвались на широкую лестницу, хотели ринуться наверх, но по ней уже кто-то спускался. Не успели опомниться, как перед нами показалась женщина-полицейский. «Стоять!» – только и выкрикнула она. Раздался всего лишь один выстрел, и женщина упала с пробитой грудью. Кровь заструилась по ступеням, а сверху раздался детский крик. «Мама!» «Твою мать!» – выругался наш провожатый и потащил нас обратно в коридор. Приложив палец к уху, заговорил. «Видишь меня? Хорошо, направь скутер на ближайшее окно. Знаю, выполняй!» Пробежав несколько метров, услышали нарастающий гул, а когда оказались рядом с окном, увидели за ним парящую машину. «Нейра?» – я был уверен, что это не настоящее имя, а только позывной. Скинул руку, из которой вырвался воздушный импульс. Удар можно было отчетливо разглядеть, так как по воздуху поплыли волны. Стекло взорвалось на тысячи осколков, рама вылетела наружу вместе с кусками стены. Летающий автомобиль или скутер, как его называли местные, чуть отклонился в сторону, чтобы не попасть под неожиданный обстрел – а потом подлетел к нам, приоткрыв дверь. «Прыгайте живо!» – приказал мужик и отвернулся в сторону коридора, приготовившись отстреливаться. Нас не стоило уговаривать, сперва прыгнул я, следом Ди, а через секунду и сам провожатый, продолжая целиться в здание. Но больше нам никто не помешал. Машина взмыла к небесам, двери захлопнулись, и нас понесли туда, где я надеялся хоть немного успокоиться от этой шумихи. За окнами машины плыли белые облака. Иногда мимо проносились такие же скутера всевозможных цветов и форм, Некоторые казались простыми, а про другие можно было сказать, что водитель – мажор. Но не то меня заботило. «Кто вы такие и что надо?» – не особо дружелюбно спросил у незнакомца, ник которого так и не сменился. Мы расположились на мягких сиденьях друг напротив друга. За спиной мужчины стеклянная стена. Наверное, за ней должен находиться водитель. Но что-то мне подсказывало, что его нет, и машиной управляет удаленно, либо вовсе автопилот. «Будь повежливее, мы ваши спасители», – усмехнулся тот сквозь маску, снимать которую не собирался. «С чего вдруг?» – вклинилась Ди, отошедшая от встряски. «Нас практически освободили, когда ворвалась ваша банда». «Отпустили?» – незнакомец удивился, но быстро взял себя в руки. «Вряд ли бы все прошло так гладко, как вы рассчитывали. Вас могли использовать как живца, чтобы выйти на нас». «Судя по всему, ты не особо обеспокоишься этим фактом, раз ворвался в участок и стрелял в полицейских», – заметил я, отчего мужик скривился. «Как бы там ни было, уже никто не узнает», – отрезал тот. «Скажу прямо, нашей организации требуются такие маги, как вы. Поможете нам, поможем вам». «А с чего вы взяли, что нам вообще понадобится ваша помощь?» «Вы ищете коротышку», – ответил мужик и откинулся на спинку. «Мы знаем, куда он направился». «Отлично, теперь и они дело подгонят. Почему никто не хочет просто сказать, где искать Ка? Каждому что-то надо». Внезапно машина дернулась и завалилась на правый бок. Вцепившись в сиденье, кое-как удерживали равновесие, а незнакомец заорал в маленький микрофон, что находился в ухе. «Какого дьявола? Эй, прием!» Видимо, ответа не последовало, об этом говорили его глаза. «Кто-нибудь, ответьте!» Мы стремительно снижались. Плотные облака скрывали происходящее снаружи, но нас будто что-то тащило. Очередной удар по днищу только ускорил процесс. Машина падала, но почему и куда, никто не знал. Нейра орал в микрофон с опаской, поглядывая в окно. Мы с Ди сцепились руками. Наверное, из-за диури умной сети я так ослаб, но сколько ни напрягался, не мог создать сферический щит. Оставалось полагаться на удачу. Дымка резко расступилась, открыв нам футуристический пейзаж. Небоскребы вздымались над землей, и от одного к другому тянулись десятки мостов, соединяя здания в сплошную сеть. Город завораживал сотнями огней, которые блистали даже днем. Всюду парили скутеры, иногда прорезавшие плотный слой облаков, скрываясь над нашими головами. А вот и причина экстренного падения. Вой сирен постепенно приближался, пока мы не поравнялись со строем полицейских машин, которые спокойно дожидались снизу, выстроившись в круг. От пары из них торчали металлические тросы, которыми изарканили наш скутер, стащив с небес. Однако открывать огонь не спешили. Видимо, им дали четкое указание никого не трогать, так как система уже считала нас за гражданских. Нейро притих и вжался в сиденье, боясь высунуться в окно. «Вы окружены, сопротивление бесполезно», – раздался механический голос. «Это и так понятно. Но как в воздухе арестуете?» Ответ я получил тут же. Полицейские машины развернулись, выстроились в колонну, с каждого боку по одной и по две сзади и впереди. И медленно двинулись только в им известном направлении, таща наш скутер следом. «Вот черт!» – выругался Нейра и злобно взглянул на нас. «Допрыгались!» «Мы-то здесь при чем?» – ответил в том же тоне. «Не я подстрелил бабу, у которой ребенок бегал на соседнем этаже». А вот это вывело мужика из себя окончательно. Отбросив оружие, он бросился на меня, желая задушить голыми руками. Но в ту же секунду раздался свист, окно рядом со мной дрогнуло, и в шею мужику вонзилась тонкая игла. Я только и успел подвинуться, как бесчувственное тело рухнуло на сиденье. «Повторяем в последний раз, не сопротивляйтесь», – Вновь металлический голос. «Странно, почему они усыпили этого идиота, но не проделали то же самое с нами? Может, боятся нашей магии? Или у них есть другие приказы?» «Ник», – Ди прижалась ко мне. «Все нормально, разберемся». Не прошло и 10 минут, как нас оттащили от города на довольно далекое расстояние, после чего машины резко пошли вниз. От такого крена тело спящего незнакомца рухнуло нам под ноги, и тут я заметил, как полицейские машины заребили, а после и вовсе исчезли из виду. По обшивке нашего автомобиля также пробежалась рябь, сопровождаемая небольшими электрическими всполохами, и стала невидимой, но только снаружи. Прилипнув лицом к стеклу, я отчетливо видел землю, дороги и дома. Райончик значительно отличался от предыдущего. Теперь под нами распластались трущобы, где люди сновали, укутавшись кто во что гораст. Мне это совершенно не понравилось. «Ник, надо спасаться», – произнесла Ди. «Кажется, что это вовсе не полицейские». «Согласен», – кивнул я. «В игру вмешались некие третьи силы, не желающие отдавать нас ни служителям закона, ни неизвестной компании, знающей, где находится К». Голова пухла от десятка вопросов, ответы на которые я вряд ли скоро получу. А может, и вовсе не дождусь, если буду сидеть сложа руки. «Надо...» Но не успел договорить, как раздалось шипение, и из-под сидений повалил зеленоватый дым. «Да чтоб вас!» – только и успел подумать, когда сознание в который раз покинуло меня. «Ну, здравствуй, человек!» – сквозь пелену беспамятства послышался насмешливый голос тени. «Я даже не успел соскучиться, как ты уже здесь!» «Иди к черту!» – открыл глаза и посмотрел на своего витающего симбионта. «Без проблем, но кто тебе тогда поможет?» Я не стал отвечать на сарказм, вместо этого заговорил просто, чтобы собрать мысли в кучу. «Нас задержала полиция, но потом отпустила, так как приказала система. Тогда ворвались неизвестные, устроили пальбу и хотели спасти нас, не зная о нашем освобождении. К тому же они знали, что я ученик теней. Выходит, следили за нами, сразу как только мы вырвались из портала». «Все верно», – довольно оскалилась тень. «Им нужны наши силы, но по пути напали. Кто-то еще охоч до силы теней». «А может, это те же самые?» «Почему?» – на мгновение задумался, а потом сам ответил на собственный вопрос. «Если эта организация скрывается от полиции, то и показывать дорогу к убежищу не будет. Скорее всего, полицейские машины либо угнали, либо это просто голограмма, так как было лишь 2 троса. Усыпили не сразу, чтобы показать ложный путь. Тогда в случае допроса мы расскажем, что летели над трущобами, и это направит преследователей не по тому следу». «Возможно», – тень развела руками. «Думаю, ты скоро обо всем узнаешь. Ведь вы уже прилетели». С этими словами она размахнулась и ударила меня по лицу. Звонкая оплеуха привела в чувство. Жгучая боль опалила щеку, и я распахнул глаза. Холод металлического стула, на котором сидел, пробирал до косточек, а сырость помещения, куда нас поместили, не добавляла оптимизма. Рядом сидела Ди, все еще без сознания, связанная по рукам и ногам. Дернулся к ней, но понял, что путы повесили и на меня. На шее висел тонкий ошейник из черного материала, но догадаться, что это такое, оказалось несложно. Диуриум. «Пришел в себя», – послышался грубый голос из темноты. В нескольких метрах загорелась зеленая лампа, стоящая на полу. К нам приблизился высокий человек, чье лицо также скрывала маска. «Нейро 001. Социальный уровень неизвестен». «Видимо, это одни и те же типы. Но зачем им этот спектакль? Почему бы просто не высказать свои пожелания и работать как люди?» «Ник, значит», – произнес тот. «Приятно познакомиться». «Хотел бы сказать то же самое, да боюсь, что в морду плюну». «Эх, дерзкий, уважаю», – достал из темноты стул и присел напротив. «Думаю, тебе интересно узнать, зачем мы все это провернули. Усыпили своего же, а потом и вас». «На тот случай, если нас найдут копы», – усмехнулся я. «Показали неверное направление, хотели запутать». Собеседник молча кивнул. «Наверное, у вас есть способ стереть память ровно до того момента, как уснули, чтобы все казалось натуралистичным», – продолжал выкладывать свои догадки. «А скутеры – обычная голограмма. Судя по ошейникам, боитесь наших сил, что правильно. Проще оставить полицейские. Но вы пошли на риск, значит, была причина. Наверное, в тех браслетах расположены датчики слежения». «Правильно», – голос незнакомца показался мне озадаченным. «Продолжай». «Следили за местом, где открывается портал, а когда увидели мою тень, решили действовать. Вы не знали, что система нас освободила, ворвались в участок, а могли бы дождаться на улице вместо того, чтобы устраивать погром». «Тут ты кое-чего не знаешь». Мужчина немного расслабился. «В камерах содержалось несколько наших людей, и мы давно хотели их вернуть. Вот так совпало», – развел руками. «Вы убили женщину на глазах ее дочки», – чуть было не выкрикнул я. «Вот как», – почему-то задумался тот. «Тогда понятно, что пошло не по плану. Опять он дал слабину». «О чем ты? Тебя не касается». «Тогда говори, что меня касается, или отпускай». «Хорошо». Мужчина встал и обошел вокруг стула, собираясь с мыслями. «Видишь ли, какая дилемма. Ты не из нашего мира и вряд ли знаешь историю. Буду краток. У нас давно идет война между магами и обычными людьми. Мы побеждаем, но каждый раз нечто прорывается в наш мир, грозя разрушить тот баланс, который удалось достичь тысячами человеческих жизней. Где-то на юге до сих пор живут маги, но более нападать на нас опасаются». «Что-то я не пойму. Ты обычный человек, в полиции тоже люди. Какого черта вы не поделили? Хотя...» «Вижу, кое о чем ты и сам догадался». «Конечно, типичная бандитская группировка. И хотят от нас чего-то явно незаконного. Но давай послушаем, что он дальше пропоет». «Но не думай о нас, как о мелкой банде. Мы создали обширную сеть по всему северу. Наш общий враг – система». «Вот оно что, сборище революционеров». «Она постоянно следит, разрушая при этом первое правило человеческой личности – свободу выбора». «Это можно воспринимать двояко», – я пожал плечами. «Если тебя спалили за тем, что гоняешь своего дружка, подсматривая за мамкой, то тут личная обида. А если благодаря системе ловят преступников, то извини, я руками и ногами за». «Сопляк», – усмехнулся тот, но без злобы. «Что ты в этом понимаешь?» «Доводилось жить в подобном мире, где постоянно следили». «И много ли ты пожил? Сколько лет? Двадцатка-то хоть есть?» Я не ответил, а собеседник вернулся на стул и продолжил. «Предлагаю взаимопомощь. Ты мне, я тебе». «Звучит как-то по-геройски. Прости, но пас». И кивнул на Ди, которая почему-то до сих пор не пришла в себя. «Мне она нравится». «А ты шутник». Теперь услышал злость. «Вот только со мной такое не пройдет». Вытянул руку и нажал на маленький прибор, который я уже видел в камере, когда нас освободили. В ту же секунду ошейник ударил током. От боли свело челюсть, и я заскрипел зубами, а рядом послышался крик Диларии. Обернувшись, увидел, что она открыла глаза, из которых потекли слезы. «Ублюдок, да чтоб тебя!» – вырвалось у меня, но дергаться не стал.